Глава 17. Версии Оды. Немо осторожно открыл дверь, отделяющую квартиру господина Зипцендрюбеля от лавки, и, посмотрев на витрину, убедился, что возле нее никого не было. В середине дня на рыночной площади всегда многолюдно, но сейчас никто из горожан, шагающих мимо лавки, не обращал на нее особого внимания. Успокоившись, Немо выскочил в торговый зал и помахал друзьям, чтобы они следовали за ним. Ода с Фредом стащили робота вниз по лестнице, поставили его на ноги и удивленно огляделись по сторонам. Высокие до потолка полки, обычно набитые бесчисленными игрушками, были полупустые. Ведь теперь достаточно было дуновения, чтобы с них слетели легкие предметы. Альбомы для стикеров кружились вместе с куклами, фломастеры, валаны для бадминтона и ластики летали по лавке, словно ими жонглировала невидимая рука. Скакалки обвились вокруг картонного рыцарского шлема. Медвежонок, как астронавт, летел на фоне серебряных звезд, а потом плавно опустился на пол и, оттолкнувшись, полетел дальше. На напольной вешалке шевелились костюмы, как морские водоросли под водой. «Опа!» — Немо вздрогнул от неожиданности. Мимо него беззвучно прилетел ярко-зеленый музыкальный молоток. Он натолкнулся на старинный кассовый аппарат, слабо пискнул и полетел в обратную сторону. За кассой Немо увидел три криво висящие рамки с портретами бывших владельцев лавки игрушек. На единственной цветной фотографии он узнал мужчину с портрета в ратуше, отца господина Зипцинрюбеля. «Я посмотрю в задней комнате». Немо уже направился в глубину лавки, где господин Зипцинрюбель хранил мягкие игрушки и фигурки героев детских книг. Но его остановил писк робота. «Дидю! Дидю!» Бип показывал рукой трубочкой налетающую возле вешалки крышку коробки от пазла из тысячи деталей, на которой был изображен огнедышащий кратер вулкана. «Красная лава точно соответствует по цвету четырем деталям». «Верно!» — Фред поймал коробку и с интересом посмотрел на раскаленную лаву. «Наши детали из этого пазла!» «Но здесь только крышка. Где все остальное?» — Ода посмотрела по сторонам. «Где сама коробка и все детали?» «Вообще-то их там только 996», — сознанием дела поправил ее Немо. «Четыре лежат у Фреда в коробочке». «Точнее, 823!» Бип показал на потолок лавки. «Ого!» — в один голос воскликнули друзья. У них над головой летало огромное облако из деталей пазла, в середине которого зияла большая дыра. «Смешно!» — фыркнул Фред. «Похоже на то, как вырезают фигурки из теста, будто кто-то вырезал фигуру Зипцинрюбеля». Немо присмотрелся. «В самом деле, дыра в облаке пазлов напоминала силуэт человека. Так обводит мелом лежащий на асфальте труп. Как в криминальном фильме». «Ага». Ода заложила руки за спину и прошлась по комнате, как инспектор полиции. «Подведем итоги. Господин Зипцинрюбель закончил за ужином пазл с дельфинами. Затем пошел в лавку за новым». Она остановилась перед стеллажом, на котором продавец игрушек обычно хранил пазлы. «Я предполагаю, что он залез на лестницу и достал один из верхних пазлов. При этом коробка выпала у него из рук, детальки разлетелись, и господин Зипцинрюбель упал прямо в это облако!» Она торжествующе посмотрела на друзей. «Нет, это невозможно», — улыбнулся Немо. «Господин Зипцинрюбель пропал со вторника. Тогда еще не было никакого облака. До среды гравитация была абсолютно нормальной». «К тому же тут нет лестницы», — добавил Фред. Обиженно буркнула Ода и потерла подбородок. «Нет», — Немо решительно тряхнул головой. «Должно быть, господин Зипцинрюбель уже лежал на полу, а потом детальки пазла упали на него». «Ну почему он там лежал?» — спросил Фред. «Бамс!» — зеленый пластиковый молоток стукнул его по голове. «Ой!» — Фред потер ушибленное место. «Вот она!» — внезапно Немо осенило. «Кто-то ударил господина Зипцинрюбеля этим молотком по тыкве!» Вспомнив слова отца, он торопливо прыгнул к напольной вешалке и посмотрел на костюмы. Кроме костюмов принцев, ниндзя и супергероев, там были еще костюмы-комбинезоны для взрослых. На верхних крюках висели маскарадные головы обезьяны, тигра и курицы, а под ними на плечиках соответствующие костюмы. У Немо учащенно забилось сердце. Одни плечики были пустые. Картонная табличка сообщала, что раньше там висел костюм розовый. Зайка. «О, значит, отец вовсе не чокнулся!» — с облегчением воскликнул Немо. «Злоумышленник переоделся в зайца!» Он взволнованно обвел взглядом лавку и, наконец, нашел то, что искал. «Вот!» Под подоконником стояли в ряд кукольные коляски. Как он и предполагал, между ними было свободное пространство. «Заяц положил господина Зипцинрюбеля в коляску и увез!» — закончил он свою мысль. Ода восторженно кивнула. На полу остался только силуэт господина Зипценрюбеля. И когда через день уменьшилась гравитация, облачко пазлов взлетело под потолок. «Все сходится», — похвалил друзей Фред. Он достал коробочку и вытряхнул из нее 4 красных фрагментика. А те детальки, которые прилипли к господину Зипценрюбелю, потом упали по дороге. 4 из них мы нашли, но их больше, примерно... 173, — пискнул Бип. Фред радостно кивнул. «Найдем их, найдем и... преступника». Тут его голос стал совсем тихим. Если честно, у него не было большой охоты идти по следу, в конце которого их ждал преступник. Но было уже слишком поздно. Идея уже озвучена. «Супер!» — воскликнула Ода. «Итак, мы идем по следу из пазлов».